Я буду твоим другом, милая девушка. Лианна высвободилась из объятий Ранда и, показав на арфу, попросила: «Спой мне». Он улыбнулся. «А я только приготовился ломать для тебя копья». Ранд подвел Лианну к кресту и, усадив на траву, взял арфу. Девушка, словно завороженная, смотрела, как осторожно держат его сильные крепкие руки отполированную изогнутую рамку из ясеневого дерева, а длинные пальцы нежно поглаживают туго натянутые струны. Чудесные звуки арфы сливались с дуновением весеннего ветерка, создавая у Лианны ощущение странной близости с Рандом. Казалось, что он нашептывает ей нежные слова. Подтянув колени к груди и обхватив их руками, она замерла, боясь пошевелиться. Ранд пел старинную балладу трубадуров о неразделенной любви. Его исполнение было свежим и оригинальным. Лианна впервые слышала такой голос, вибрирующий, чистый, как дождь, и сильный, как ветер, поющий среди скал. Каждое слово произносилось подобно молитве, а переливы его голоса отдавались в сердце девушки, действуя на него, как бальзам. Лианна словно покачивалась на волнах этой плавной певучей мелодии, витая где-то в облаках своих грез, и вернулась на землю только с последними звуками арфы. Ветер остудил ее щеки, и она поняла, что опять плачет. Но это были слезы облегчения, освобождения от боли, как будто Ранд своим пением выдернул острый шип из груди Лианны. Она судорожно сглотнула и внезапно охрипшим голосом произнесла: «Как тебе удается так петь?» «Как так?» — удивился он. Лианна медлила с ответом, пытаясь подобрать подходящие слова, чтобы описать все очарование его исполнения. «Словно на твою душу оказал воздействие сам Бог». Ранд негромко рассмеялся, явно польщенный этим. «Не Бог, а ты». По телу девушки пробежала сладкая дрожь. Она вспомнила слова, сказанные Рандом в прошлый раз. «Мне кажется, что я люблю тебя». Лианна думала об этом все время, постоянно спрашивая себя, насколько он искренен и достойна ли она его любви. Еще ни один мужчина не говорил ей таких слов. Ни один мужчина не испытывал к ней подобных чувств. Действительно ли Ранд любил ее, или это было только минутное увлечение? Лианна боялась прямо спросить его об этом, но то, что она читала в его прекрасных изумрудных глазах, словами любви отзывалось в ее сердце. Ранд отложил арфу и подошел к лошади Лианны. «Я догадываюсь, — сказал он, поглаживая атласную шею кобылы, — что ты выкрала лошадь и убежала». «Ошибаешься, — поспешила заверить его девушка. — У меня достаточно привилегий в замке. Кроме того, мне позволены кое-какие вольности». Она торопливо вскочила на ноги и подошла к Ранду. Господи, какие чистые и проницательные у него глаза! Догадывается ли он, что Лианна лжет? Девушка и сама чувствовала себя виноватой, обманывая его, но оправдывала это тем, что странствующий рыцарь никогда бы не стал другом мадемуазель де Буалонг. Никто никогда не стал бы ее другом. Ранд потрепал лошадь по холке, затем поднял переднюю ногу и осмотрел железную подкову. «Лошадь хорошо ухожена», — с удовлетворением заметил он. «Разумеется», — передернула плечами Лианна, но, поймав любопытный взгляд Ранда, тут же добавила: «Главный